Евгений Лисицын. Сергей Карелин. Системный геймер. Книга шестая. Глава первая. Самый справедливый в мире суд. Не удалось полюбоваться красотами императорского дворца, а жаль. По дому можно составить примерное представление о его хозяине. В открытом доступе почти не было информации, фоток, обсуждений и отзывов. Кого попало, сюда банально не приглашали. Электронные девайсы отбирали на входе. Нас провели по нескольким техническим коридорам и вывели в небольшой зал. Чопорный мажордом попросил подождать, пока император освободится, и исчез, оставив нас в приятной компании впечатляющего по разнообразию бара. После жаркой битвы как раз хотелось освежиться. «Ну и денек!» Радзивилл безошибочно выбрал самую старую и дорогую бутылку коньяка и щедро плеснул себе в стакан. «Будете?» «Не, я лучше лимонадика!» Проигнорировал усмешки стариков и с громким пшиком вскрыл железную банку, покрыв ладони инеем. «Люблю холодненькое!» «Молодежь!» — покачал головой ректор, передавая второй стакан Распутину. «Будем!» «Мариновали нас недолго!» Обычно в подобных ситуациях смотрели, как ведут себя гости, переживают ли, мучаются угрызениями совести и так далее. Нас с Гоблинкой и Кицуна прочитать не смогли, а старики явно чувствовали себя довольно хорошо. В один миг без всякого пафоса в зал вошел новый человек. Некогда он был силен, красив и статен, но теперь я видел крайне уставшего мужчину с тщательно замаскированными мешками под глазами и морщинами на лице. И дело не в возрасте, а в постоянно снедающем императора стрессе. Оно и понятно. Руководить крупнейшей империей в мире — это тебе не финики собирать. — Здравствуй, Николай. Он поздоровался с ректором за руку. — Налей мне. Радзивилл степенно кивнул и потянулся к бутылке, пока мы с Распутиным стояли в поклоне, а девушки и вовсе упали на пол. — Обойдемся без церемоний. Вздохнул император и испытующе уставился на меня. Его взгляд словно вопрошал, какого хрена я здесь забыл и зачем вообще доставляю неприятности. «И представлений. У меня был тяжелый день». «У нас тоже?» — в тон ему ответил Радзивилл. «Тебе ведь доложили о нападении». «Да, я наблюдал запись с дрона. Зрелище впечатляющее». Вероятно, в голове Николая VI вертелось другое определение, но он не стал его озвучивать. Глотнув коньяка, он сел на трон, и ведь я его не замечал. Поправил подушку под задницей и вопросительно уставился на Радзивилла. «О чем ты хотел со мной поговорить?» «Утром я послал тебе пакет файлов. Ты с ними ознакомился?» «Да», — односложно ответил император, и его лицо никак не изменилось. «Судя по тому, что мы до сих пор не арестованы, ты согласился с моими выводами?» «Возможно. Или я даю тебе шанс оправдаться перед тем, как сюда ворвутся гвардейцы». Он поболтал янтарную жидкость в прозрачном сосуде и сделал небольшой глоток. «Скажем, когда я допью». Не понравился мне его намек, и я применил системный взгляд. «Ого, неплохо! Коэффициент 2, 94 уровень, специализация на боевой магии. Достойный противник, не хуже неубиваемого сёгуна, чтобы его они в жопу драли. И гвардия наверняка не хуже. Придется попотеть». «Оставь угрозы, Николай. Если б ты не хотел разговаривать, мы бы сейчас здесь не сидели». С дозволения императора Радзивилл занял диван, а мы с Распутиным — отдельное кресло. «Ты ведь оценил наше благоразумие?» «Да». Император тяжело вздохнул и потер переносицу. Когда он поднял взгляд, на лице отпечаталась стальная решимость, а тело задышало энергией. «И все же не забывайся. Ты находишься перед императором». Обстановка в зале мгновенно накалилась. Два старика буравили друг друга страшными взглядами и демонстрировали силу аур. И, боюсь, Радзивилл проигрывал. Видать, ожидал от давнего товарища иного поведения. «Считай, вы находитесь на суде. Рассказывай с самого начала, как долго у тебя находились эти данные? Я увидел их сегодня ночью. Тебе стоит поговорить непосредственно с теми, кто их раздобыл». Радзивилл ловко сбросил на меня императорский гнев, отгородившись стаканом. «Кирилл, будь добр». «А, Строганов, Тот самый наглый князь-уборщик, взбаламутивший наш тихий омут. Криво усмехнулся Николай VI, избегая смотреть на меня. Тот, кто уничтожил древний род Оболенских. Тот, кто поссорил меня с Рокфеллерами. Тот, кто вооружает нелюдей и готовит восстание. Минуточку! Грубо перебил его, войдя в привычное амплуа дерзкого юноши, но все же в конце добавил. «Ваше императорское величество, не надо ложных обвинений!» «Хочешь сказать, я лгу?» Грозно нахмурился Николай VI, чуть привстав. «Скорее, те, кто докладывали вам, искусно мешали ложь с правдой. Согласен со всем, кроме последнего пункта. Я не готовил никакого восстания». «Удивительное признание». Голос императора не потеплел ни на йоту. «Ты вооружил низших, грязных гоблинов и орков». «Вообще-то они чистые!» — возмутился я. «Специально слежу, чтобы они каждый день душ принимали или в баню ходили. Ваше императорское величество!» «Да как ты смеешь, сопляк!» — взревел он. Предметы в зале взлетели сами собой. «Интересно, телекинетик. Очень непростой противник. Будет отклонять все мои атаки и проникать под щиты, сдавливая сердце или ломая шею. Обычно их хорошо убивать таргетными проклятиями, но вот беда, у меня в арсенале их нет. Хотя система мне-то муник должна, причем на мой выбор. Ваше императорское величество, вы закончили демонстрацию силы?» — спокойно спросил у него. Стоило отдать императору должное. Опыта и самоконтроля у него хватало. Несколько вдохов, и он почти пришел в норму, не считая бьющейся на виске жилки. «Тебе есть что сказать по предъявленным обвинениям?» — раздраженно осведомился он. Решил не напоминать, что никаких обвинений мне не предъявляли, да и права не зачитали. Мы не в американском сериале «За все плохое против всего хорошего». «Я занял никому не нужный район с разрешения комиссара Распутина, ваше императорское величество. Почаще повторять надо это словосочетание. От меня не убудет, которому он ранее принадлежал. Эльфы, гномы, орки и прочие присягнули мне в верности, и я принял их в рот исключительно ради обороны, ведь на мою территорию постоянно нападали. Никакого бунта мы не замышляли, иначе действовали бы совсем по-другому. Мне нечего скрывать». Всем видом излучал уверенность и отсутствие страха. «Да я и на самом деле не боялся. Вырваться из дворца будет несложно, а там девушек в охапку и во Владивосток. В случае с Рокфеллерами и Оболенскими я защищался. Если ваши разведчики предоставили иную информацию, рекомендую незамедлительно их уволить». «Ты действительно дерзок», — нейтрально ответил император. «Но это даже лучше присмыкающихся царедворцев. Но не перегибай палку. Мое терпение не безгранично. Допустим, ты не нарушал никаких законов, но и ничего против меня не замышлял. Зачем тогда сцепился с моим сыном?» «Это была полностью его инициатива. Я не смог пройти мимо дамы в беде. Каюсь, моя слабость — тяга к справедливости». Некоторое время мы молчали. Император допил свой бокал, и Радзивилл разлил всем по второму. Никаких гвардейцев к нам не врывалось, да и я бы засек их по миникарте. «Я внимательно изучил присланные вами файлы, включая координаты убежища Ивана и схрона для передачи денег. Все подтвердилось». Он резко помрачнел и сжал кулак, не обращая внимания на впившиеся в руку осколки стекла. Хороший коньяк смешался с кровью и потек на ковер, который стоил больше моей машины. «Мой сын всегда был идиотом, но я надеялся, что он поумнеет». «Не вини себя», — вновь вступил в беседу Радзивилл. «Люди не могут быть хороши во всем. Я многое ему прощал, и он потерял берега. Николай... Тебе я приношу свои извинения. Их браку с Юлией не бывать. Я поищу другой способ упрочить связь наших родов». Радзивилл медленно кивнул, принимая слова императора, а тот говорил, уставившись отсутствующим взглядом в стену и словно пребывая где-то далеко. «Тимофей, соболезную по поводу твоей жены. Я действительно не знал, что Иван приложил руку к ее смерти». «Одних соболезнований мало, ваше императорское величество», — впервые заговорил Распутин-старший мертвым тоном. «Я требую головы паршивца». «В иной ситуации об этом не могло бы быть и речи, но...» Он посмаковал болтающиеся на языке слова и смачно выплюнул. «Разумеется, я знал о его связях с японцами. И прости, Николай, о его попытке уничтожить тебя. И решил не вмешиваться, пока ситуация не станет критичной. Короткая пауза с тяжелым дыханием. Император сильно злился. Иван перешел черту, когда задумал покушение на меня и старшего брата. Мои люди доставят его к тебе. Официально, завтра он заболеет неведомой болезнью и умрет через неделю. Правда не должна покинуть этих стен. Не понравился мне взгляд императора, вспомнившего о моем существовании. Ну да, он кинул кости тем, кто имел настоящее влияние, и теперь нас больше ничего не связывало. Я же для самодержца являлся угрозой, неконтролируемый наглый юноша с мощным даром. Что же касается тебя, Кирилл Строганов, боюсь, тебе придется задержаться. Мой глава тайной канцелярии очень хочет знать, откуда у тебя сведения, о которых не знал даже он. Так ли не знал? Удивленно приподнял левую бровь. Ваше императорское величество, вообще-то они прямиком с его терминала. Торви подозревала его в государственной измене и хакнула его. Спасибо гоблинке, не стала поднимать скрытую капюшоном с ушками голову, иначе написанное на ее лице изумление сломало бы мне всю легенду. Предметы в комнате вновь взлетели и упали. Несколько бутылок лопнули. Мда, императору бы в отпуск слетать. Совсем нервы ни к черту. Николай VI позвонил в колокольчик и что-то прошептал появившемуся слуге. «Сейчас проверим», — многообещающим тоном заявил он. «Пока мы ждем. Николай, расскажи свое мнение о ситуации. Кирилла стоит наказать за своеволие, но никак не губить. Ты ведь и сам знаешь, подобные ему таланты крайне редки и полезны для империи». «Послать его в армию», — усмехнулся Николай VI. «Через год он вернется генералом. Зачем оно мне? Пускай учится в академии под моим жестким контролем. Пообещай держать опричников на своей территории и не брать новых. Я укорочу поводок и займусь воспитанием подрастающего поколения», — миролюбиво предложил ректор. «Разрешите добавить, ваше императорское величество? Орки не покидали моей территории. Тот ЖК был честно выкуплен у Ломоносовых, и мы, опять-таки, всего лишь защищались от людей Ивана». «Лишь поэтому я сейчас с тобой и разговариваю», — резко выдохнул Николай VI. «Если бы ты отступил от законов...» «Помолчи, и без тебя тошно». Забавная ситуация. Вроде как император первый среди равных, один из сильнейших магов, но связан по рукам и ногам древними неписанными правилами и существующими. Если дворянство объединится, оно легко ему накостыляет, не считаясь с потерями. Для этого должна произойти всего одна вещь — беспредел со стороны власти. Получалась кривая, но вполне работающая система сдержек и противовесов. Из-за нее же он не мог спустить Ивану вредительство Радзивиллом и Распутиным, хотя последней каплей весов была подготовка покушения на него же. Второй сын планировал удержать престол с помощью японцев, по сути отдав им все восточное побережье в обмен на гвардию из демонов и нескольких кицуне. Вот же идиот! Хуже союзника и представить себе сложно. Узкоглазые наверняка надули бы его, чтобы ввергнуть империю в гражданскую войну и захапать себе больше территорий. Странная ночь. У стариков была своя беседа. Они сгруппировались у камина и вспоминали о былых деньках под треск поленьев, опрокидывая стакан за стаканом и совершенно не пьянея. Меня не звали, да я и не хотел. Мы с девчонками заняли диван в углу и уткнулись в телефоны, переписываясь с остальными. Во дворце, кстати, стояла глушилка, но система легко ее обошла, о чем император даже не подозревал. Временами появлялся какой-то мужик и приносил нам то кофе, то прикольные бутерброды с камчатскими крабами, то энергетики по просьбе Торви. Вышколенный слуга и бровью не повел на просьбу гоблинки, вернувшись с кислотно-яркими банками буквально через минуту. Ближе к рассвету, наконец, появились новости, и они удручали. Иван Николаевич Романов исчез. Как сквозь землю провалился, зато глава тайной канцелярии быстро признался, что работает на него. Ну, сложно отпираться, когда у тебя прямо в телефоне все доказательства, и рыльца действительно в пушку. Пошел, так сказать, на сделку, обменяв последние дни без постоянных пыток на ценную информацию и быструю смерть. — И что ж с тобой делать, Строганов? — устало произнес император. Легкий отдых души не пошел на пользу тела. Старик давно хотел спать. В Сибирь бы тебя отправить. — Полагаю, ваше императорское величество, скоро вы измените свое мнение, — нагло заявил я, резко встав и активируя щит. — Ты что творишь? — воскликнул Распутин. — С ума сошел? Со стороны наверняка выглядело, что я собираюсь напасть на императора. Да ну, я же не идиот. Времени нормально рассказать о предупреждении системы и придумать источник происхождения информации не оставалось. На нас напали. Незаметная дверь в стене для слуг вспыхнула и сгорела в фиолетовом огне. Зачем ее уничтожили, непонятно, ведь в следующий миг проем значительно расширился, пропуская знакомый мне многометровый кибернетический доспех. Волна плазмы ударила в мой щит и отрикошетила в стены, сжигая бесценные картины. «Давно не виделись, Сёгун Хиото», — громко сказал я, переключая внимание на себя. «Как это понимать?» — гаркнул Николай VI, полностью нивелировав мои усилия. «Я пришел забрать то, что принадлежит мне по праву!» — выскочил из-за спины Сёгуна Иван Романов. «Ты сильно недооценил меня, отец, и поплатишься за это!» Хрен второй сжимал артефакт легендарной редкости в виде переливающейся всеми цветами радуги призмы. Во все стороны ударили белые и черные лучи, нацелившись точно нам в грудь. Миг, и все присутствующие в комнате лишились своей магии. «Это же...» — выпучил глаза Николай Радзивилл. «Как?» «Вам следует лучше платить слугам. Всего за неделю я добрался до вашего арсенала», — с гордостью заявил Иван. «Немедленно присягни мне в верности, отдайте обеих дочерей в наложницы, и я оставлю тебе жизнь!» На Сёгуна Хиото артефакт второго хрена не подействовал, как, впрочем, и на нас с Яэ. Кицуна питала сила храма, а меня поддерживала система, которую я все чаще считал местной богиней. «Я не боюсь смерти, сопляк!» — гордо выпрямился Радзивилл. «Короны и дня не проведет на твоей голове!» «Идиот, что ты творишь?» — побагровел Николай VI. Император сильно раскраснелся и часто дышал, застыв в шаге от инфаркта. «Ты... больше ты не смеешь мной помыкать! Я первый в роду со времен нашего основателя, кто не боится принимать сложные решения!» Иван посмотрел на меня и зло оскалился. «Знай, я планирую поиметь всех твоих сучек, прежде чем казнить их! Хиото, действуй!» В принципе, я был согласен со вторым хреном. Можно было начинать Мочилова, только вот Сёгун не сдвинулся с места, напротив, опустив меч. «Ты что, меня не слышал?» — закричал Иван, озираясь на своего недавнего союзника. «Я не подчиняюсь тебе, мальчишка», — высокомерно ответил японец. «Ты должен был предупредить меня, что здесь находится Строганов». «Решил устроить тебе сюрприз! Он же надавал тебе по ушам!» «Ты действительно идиот!» Мне показалось, что Сёгун усмехнулся. «Он находится под покровительством храма священной Сакуры. Я не рискну повторно вызвать гнев верховной жрицы». «Что? Ты отказываешься от нашего договора из-за какой-то бабы?» — выпучил глаза офонаривший паренек. «Не было никакого договора. Мы использовали тебя, но ты показал себя глупым и ненадежным союзником. Прощай». Сёгун просто развернулся и ушел, и его никто не пытался остановить. За ним потянулись сопровождающие его самураи. «Восток — дело тонкое», — хмыкнул я, заключая Ивана Романова в хватку ледяных когтей. Точнее, попытался. Он оказался не таким уж идиотом, применив второй легендарный артефакт — эвакуационную сферу. Исчез во вспышке, телепортировавшись неизвестно куда. Даже система не знала. «Спасибо, что артефакт хотя бы был одноразовым». «Вот же!» — виртуозно выматерился Николай Радзивилл, которого ограбили на космическую сумму. «Коли что будем делать? Найдите мне какого-нибудь слугу и принесите водку!» — рявкнул все еще багровый император. «Да, чую, денек будет не менее интересным, чем ночка».